Будь покойна, дорогая Энрика. Если на нас нападут, мы вступим в сражение. Два корабля против Легеры. «Пощади свою и мою жизнь», — прошептала Энрика, обнимая своего супруга, затем с тяжелым сердцем спустилась в каюту и стала на колени. «Все ли вы достаточно вооружены?» — спросил прим генералов. «Дело может дойти до рукопашного боя, если нас остановят. К пушкам, молодцы!» «Предоставьте нам пушки!» — воскликнули Конха, Орензе и Милан. Пусть гарнизон останется на своем посту. «Странное зрелище», — сказал, улыбаясь прим. «У каждой пушки будет стоять по генералу. Клянусь честью, этого не видела даже королева Испании в самые лучшие свои времена. Хорошо, господа, фитили в руки и дожидаться приказаний. Видишь ли ты темные очертания кораблей?» — спросил он, показывая на море Серано, подле которого стоял Рамиро. — Мне кажется, что они, как два неприятельских привидения, выходят из моря. Негодяи имеют перед собой свет маяка и могут лучше видеть, чем мы. Капитан Легеры отдал приказание, пароход полетел еще быстрее и, казалось, далеко опережал оба корабля. Он повернул в правую сторону и с такой силой рассекал волны, что оба корабля, пароход и крейсер, вскоре остались в стороне. «Стоп!» — вдруг донеслось до Легеры через рупор. «Именем королевы Испании!» «Черт вас побери!» — воскликнул прим. «Вперед, капитан!» Легера с такой же быстротою помчалась вперед. «Негодяи недурно стреляют. Послушаем, чего им от нас надо?» Капитан приказал убавить пару. «Стоп! Или вам не миновать дна морского?» Снова раздалось через трубу. «Эти дураки думают, что имеют дело с простой невооруженной лодочкой», сказал прим и подошел к капитану, чтобы отвечать через его трубу. «Отчего стреляете вы в Легеру? Оставьте нас в покое! Мы идем из гавани Санта-Крус!» «Остановиться! Кто у вас на борту?» «Негодяи подходят ближе», — пробормотал прим. «Нет ли на вашем корабле супруги герцога де ла Торре, переодетый монахом?» «Подождите, сейчас вам будет ответ». «Стреляйте», — приказал прим. Раздались четыре выстрела разом, и четыре ядра со страшным грохотом погрузились в море. Можно было ясно слышать, что этот неожиданный ответ произвел сильное смятение на обоих кораблях. «Теперь вперед!» — крикнул прим капитану. «Со всею силой вперед!» Негодяи познакомились с нами. В эту минуту в окопах острова, где, вероятно, было замечено бегство арестованных генералов, засветилось несколько маячных огоньков, свет которых доходил до кораблей, и сквозь телескоп можно было видеть, как второй крейсер спустился на воду, но приготовления, казалось, шли очень медленно, так как богатая пирушка, заданная Рамиро, по-видимому, не осталась без действия. Легера продолжала мчаться по пенистым волнам. «Сдавайтесь!» Еще раз послышалось освобожденным. «У вас на борту супруга герцога де ла Торре, и, вероятно, он сам. Ваш корабль может беспрепятственно плыть дальше, если вы выдадите их». «К черту вас всех!» — отвечал прим и прибавил еще несколько крепких выражений, невольно сорвавшихся с языка и возбудивших сильное негодование на корабле королевы. «Война объявлена. Теперь победа должна быть на нашей стороне», — продолжал прим, обращаясь к гарнизону. «Опять негодяи стреляют лучше, чем я думал. Одно из неприятельских ядер пролетело мимо самого борта Легеры и попало в переднюю мачту, которая, с треском упав с высоты, повисла на канате, вследствие чего судно повернуло в сторону».